Здание было довольно старым, со следами начавшихся разрушений на благородном каменном фасаде. Я не имела ни малейшего понятия о том, что мне следует сказать или сделать, и уже начала всерьез сомневаться в целесообразности нашего с Ивон присутствия. Но детективы заверили нас, что в таких случаях бывает очень полезно, если среди присутствующих есть знакомые лица. Поэтому мы поплелись вслед за ними. Детективы показали свои значки швейцару, пожилому мужчине с глубокими морщинами от дежурной улыбки. Он никак не выразил своего отношения к визиту полиции и мгновенно вычислил, о чем идет речь. Стоило детективу Липскомбу сказать, что мы хотим увидеть Хелен Рейнольдс. «Что-то с мистером Рейнольдсом? Плохи дела?» — спросил он, пропуская нас в холл. Там было очень темно из-за тяжелых деревянных панелей, которые кто-то безуспешно пытался уравновесить ярко-оранжевым ковром, вызывавшим рябь в глазах. Когда никто не ответил на вопрос, швейцар сразу понял, что это означает. Подняв трубку внутреннего телефона, он спросил, «Как сказать, кто хочет ее видеть?» «Молли Форестер», — быстро ответила я, желая дать Хелен еще несколько минут, пока мы поднимемся в квартиру, прежде чем она узнает, что овдовела. И я по-прежнему была полна решимости сдерживать Ивон, насколько это возможно. Швейцар назвал Хелен мое имя и протянул мне трубку. «Она хочет с вами поговорить». Я взяла трубку, удивляясь, что мои руки дрожат не так уж заметно. «Хелен?» «Молли», — сонным голосом сказала она, — «уже почти 2 часа ночи». «Я знаю, я никогда не пришла бы в такой час, если бы это не было так важно. Извини меня, но мне очень нужно тебя увидеть». «Тедди не дома, Молли. Я знаю». На той стороне линии воцарилось красноречивое молчание. «Окей», — только и сказала она и отключилась. Я вернула трубку швейцару. Он аккуратно вставил ее в гнездо, затем вызвал для нас лифт. Ожидая его, все молчали. «Хороший человек был мистер Рейнольдс», — сказал швейцар, когда мы входили в лифт. В ответ мы только молча кивнули. Наверху Хелен уже стояла в дверях. Я вышла первой, она смотрела на меня, сжав губы в тонкую белую линию. Когда из лифта вышли Ивон и детективы, гнев в глазах Хелен сменился удивлением. Я схватила Ивон за рукав, чтобы помешать ей броситься Хелен на шею. Холл, который нам предстояло пересечь, вдруг показался одновременно и бесконечно длинным и чересчур коротким. Ивон начала всхлипывать. Я еще сильнее вцепилась в ее рукав, стараясь сделать это незаметно для Хелен. Я начала что-то говорить, не помню, что именно, но Хелен, перебив меня, показала на детективов. «Кто это?» «Миссис Рейнольдс, я детектив Эдвардс», — Хелен вскрикнула. Разумеется, это заставило закричать и Ивон. Я бросилась к Хелен, детектив Эдвардс к Ивон, а детектив Липском постарался побыстрее загнать нас всех в квартиру. Ни к чему было будить еще и соседей, достаточно нам хлопот с Хелен. Мы усадили ее на диван в гостиной. Чувствовалось, что в оформлении квартиры Хелен была предоставлена полная свобода. Нежная цветочная обивка, закругленные края, качественная полировка. Поверх всех толстых диванных подушек красовались плотные декоративные подушечки. Лора Эшли без благородной английской сдержанности. Я даже засомневалась, сможем ли мы усидеть на покатых сияющих округлостях или скатимся вниз и приземлимся на плюшевом узорчатом ковре.